Луки, 2 глава, написано 22 стих, даже с 21. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, названное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в книге закона, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, первенец, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по предписанному в законе Господнем 2 орлиц или 2 птенцов голубиных». Когда Христос воплотился, еще младенец, он должен был быть посвящен Господу. И из-за того, что он посвящен Богу, этим сосудом смог Отец Небесный воспользоваться. Для того, чтобы сначала крещение совершить и показать символически дело Христа, а потом в реальной жизни Христос пошел на смерть, на крест, на мучение, там поразил дьявола, там отнял силу у него, там одержал победу, там грехи наши пригвоздил и вышел из могилы, воскрес и превознесен превыше всех небес. Реально это сделал. И чтобы Христос это сделал, он был посвящен. Посвящен вот с такого маленького возраста. Но это человек Иисус Христос. А как Сын Божий, Он посвящен был еще от создания мира. О Нем сказано: «Агнец закланный от создания мира». И поэтому еще в вечности Христос сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Вот там еще Христос приговорил Себя. Уже был посвящен. Тема моей проповеди – о посвящении Господу Себя. Мы сейчас пример Христа посмотрели, как прекрасен этот пример. Сколько в нем силы, жизни, торжества, победы в этом примере. А жатва какая проистекает из этого дела Иисуса Христа. Мы вот спасены, мы свободны. А сколько поколений уверовавших людей уже у Господа и ждут нас, пока мы еще пройдем путь освящения. И не без нас, они там будут на облаках получать награду. Вместе с нами, вместе с нами. Господь видит церковь свою как одно. И нету у Христа так, что один сейчас сядет на престол, другой когда-нибудь потом. Я вот когда детей своих, дисциплинирую, вот они приходят: «Папа, быстрее надо кушать, там все то, другое». Я говорю: все должны сесть за стол, вместе, вся семья. Покушали, смотрю, один, у меня Андрюшка есть такой, ему 10 лет. Ох, он такой живой. Когда он еще не родился, врачи говорили: куда вы рожаете детей, уроды будут родиться. А он родился, ему 6 лет, а он на руки встает и ногами вверх отжимается от пола. Вот. Они уродов пророчили нам. Говорят: вот такое будет. А он еще в школу не ходил, а умножать научился в 5 лет. Вот удивительно, как бывает. Так какой важный вопрос, братья и сестры, вопрос посвящения жизни своей Богу. Если у нас нету посвящения, вот здесь написано, смотрите: «Христос умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над живыми и над мертвыми». Но владычество Господь хочет осуществлять над нами, чтобы с нашей стороны отдача была добровольная. Для этого надо посвящение. И если нету посвящения, я скажу, братья и сестры, спасение невозможно. Невозможно спасение человека вообще. Я когда-то был в одной церкви, не нашего братства, и проповедовал, примерно на эту тему. И сказал такую мысль: если твоя жизнь не посвящена Богу, а ты считаешь себя верующим человеком, ты не спасешься. Ты не спасешься. Вы знаете, это был бунт. Это был взрыв. После собрания пастор церкви зовет меня: а ну иди сюда. Я смотрю, собирает коллегию братьев против меня, служителей. И вот так все меня в круг взяли. И как начали: ты что проповедуешь? Ты проповедуешь закон. Как закон? Я не упоминал о законе. Вот что ты учишь, что надо посвятить жизнь Богу, иначе не спасешься. Спасение даром. Спасение даром. Не надо его зарабатывать своим посвящением. И я понял, как ограничены эти люди. Слепые, вожди слепых. Это ужасно. И учат народ, что для спасения не надо посвящать жизнь Богу. Это абсурд, это против Писания, это не по Христу. Христос так не поступал. Его жизнь от начала до конца посвящена была Богу. Правда, бывает, люди не понимают, в чем вообще суть посвящения. И думают, посвящение Богу – это петь в хоре, проповедовать за кафедрой, ну, может, еще миссионером быть. Ну и все. А остальные не могут посвятить жизнь Богу. Ко мне однажды пришла на беседу многодетная мать. У нее, кажется, 7 детей в то время было. Пришла и плачет. Чего ты плачешь, сестра? Она говорит: как я буду встречать Господа? У меня жизнь бесплодная. У меня бесплодная жизнь. Как я встречу пришествие Господа? Я говорю: а ну-ка расскажи. Почему ты так считаешь? Она хлыпает, плачет и рассказывает. Говорит: другие сестры, он в хоре поют, на благовестие ездят, а у меня куча малышей, мне некогда и в гору глянуть, в этих помоях постоянно мыть посуду и стирка, и все такое. И как я без плода вот это живу? А я ей говорю: сестра, ты деток приняла с радостью, с верой от Господа? Да. А ты их воспитываешь в учении Господнем? Да. А ты мужа любишь? Люблю. А ты послушна? Послушна. А ты гостей принимаешь? Принимаю. Не ропщу. А ты молишься за церковь, за деток? Молюсь постоянно. Говорю: сестра, так ты посвященный человек Богу. Тебя мирское что-то влечет. Та, говорит, умерла для мира. Все, похоронила себя. Для мира, для мирского все, не существует. Я говорю: сестра, да почитай послание Титу, где написано, какую жизнь плодоносную должны сестры нести. А там написано, чтобы старицы вразумляли молодых. Что? Любить мужей. Вот твое служение. Любить детей. Вот твое служение. Быть попечительной о доме. Вот твое служение. Быть доброй. Вот твое служение. Быть целомудренной. Вот твое служение. Что там еще написано? Попечительное о доме, я сказал. Гостеприимный. Вот. Вот оно где служение. Говорю: радуйся. Ты столько деток вот родила. Молись, чтобы все Богу служили. И она тогда успокоилась. Говорю: придет твое время, будешь ты тогда служить Богу. Когда у меня было, ну, первые дети рождались, и их не с кем оставить было, а жена моя хотела в хоре петь, а куча детишек, ну как их бросить и в хоре петь? А когда-то и моя мама хотела петь в хоре, но хора тогда у нас не было, маленькая группка была, и хора не было. Я однажды маму посетил, я говорю: мама, а вы хотите в хоре петь? Она на меня смотрит, а уже в возрасте, уже... Говорит: сынок, да мое время прошло уже, я уже бабушка, какой хор? Я говорю: нет, реально вы можете нести хоровое служение и в небесах получить награду хористки. Но она говорит: да, сынок, расскажи, что ты такое рассказываешь? Я говорю: вы могли бы мою жену Надю на время спевки подменить, понянчите деток, а она сходит на спевку. И вы войдете в ее труд хористки. С радостью, говорит. Я говорю, на небе будете награду харистки иметь. Да ты что? Все, я согласна, я все, посвящаю себя. И она годами, годами участвовала в этом служении. Приходила, заменяла жену мою, пока жена сходит на спевку. И жена отдохнет, попоет, и силы новые, и утешится, и бабушке хорошо, награду будет на небесах иметь. А жене это тоже утешением было, петь в хоре, хотя, правда, не всегда так было. Когда у меня случилась болезнь, и 4 месяца лежал в больнице, а регент говорит хористам, давайте выучим похоронный псалом, вдруг что случится с пресвитером, а у нас ни одного похоронного псалма нету. И жена придет на спевку и для мужа учит похоронный псалом. Хорошо выучил хор. Она, правда, пела его на спевке сквозь слезы. Но так его ни разу и не спели за 14 лет. Ни разу хор не спел его. Вот посвящение, братья и сестры. В любом можно его вот осуществить. И Бог, наш Господь Иисус, Он хочет, чтобы наша жизнь всецело была посвящена Господу. Чтобы мы жили, как здесь написано, никто из нас не живет для себя. И никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господний. Вот взгляд на смерть и взгляд на жизнь. Вы представляете? Вот кто так думает вообще? Вот я хотел бы пожилых друзей, сестер, которые готовятся к переселению. Кто думает о смерти, о переселении? Есть такие в собрании? Поднимите руку, чтобы я видел. О, есть. И я поднимаю. Я тоже готовлюсь к переселению. Благодарю вас. Я ожидал, что и молодые поднимут руки. Они не поднимают, жить хотят. Но вы же только живите для Бога и ради Бога. Так вот, вы знаете, что происходит? Кто из вас, вот сестра Лена, когда вы думаете о смерти, вы когда-нибудь думали, что вы умирать для Господа будете? Да? А как вы это представляете? Ага, ну о смерти вы думаете, что ваша смерть это будет для Господа, ради Господа? Хорошо. Хорошо, хорошо. Я скажу, не все христиане о смерти так думают. И некоторые о смерти думают, это что-то страшное, это не доведи и отведи, не приведи, и сохрани, и спаси, вот что-то вот такое типа. А на смерть нужно так смотреть, что смерть это встреча с Богом. И надо готовиться к смерти. Хотя говорят, что смерть неожиданно приходит. А я вот за этой фразой наблюдаю. Коля, правильная фраза? Смерть приходит неожиданно. Нам нужно действительно, братья и сестры, готовиться. Смерть должна быть для нас ожидаемой. Ожидаемой, брат Коля. Мы должны ожидать. Нет, не в том плане, что мы должны смерти искать. Нет, конечно, я ее не ищу и не желаю смерти, чтобы, ну вот, как самой смерти. А нам нужно осознавать, что мы собственность Господа. И живем или умираем, Господни, для Господа живем и для Господа умираем. Почему мы умираем для Господа? К Нему идем, чтобы никогда больше не разлучаться с Ним. К Нему идем. И теперь вот это посвящение Господа, оно, можно задать такой вопрос, что дает человеку посвященная жизнь? Вот кто из вас ответил бы на этот вопрос? Что дает человеку посвященная жизнь Богу? Пожалуйста. Радость дает, удовлетворение. М? Покой, мир, уверенность. Братья и сестры, первое, что дает нам посвящение, вот, когда мы отдаем себя Господу, мы становимся собственностью Бога, братья и сестры. Насильно Бог нами никогда не завладевает, обманом Бог никогда не завладевает человеком. Дьявол это делает насилием, обманом, лестью, всякими сетями своими. Бог этого не делает, Он любовь. И когда Он зовет к себе человеку, Он ставит условия, Он честно говорит, хочешь идти за Мной, Христос говорит, отвергни себя, приговор подпиши себе, возьми крест свой. Вот честно Господь. И предлагает, будешь иметь жизнь вечную, со Мной общение будешь иметь. У Бога так. И поэтому, когда мы добровольно посвящаем жизнь Богу, мы становимся собственностью Бога. А отсюда вытекают последствия. Если я собственность Бога, то кто будет на меня посягать, с ним будут иметь дело. Это мне дает гарантию охраны, защиты, покрова, покоя, неприкосновенности. Волос с головы не упадет. Почему? Я собственность Бога, я Ему добровольно отдал себя, я совершенно уповаю теперь. Вот вопросы, какие вытекают. А еще, таких людей Господь берет в общение с собой. Общение с Богом начинается. У посвященных только людей. Люди, которые не посвящены Богу, не будет общения с Богом. То чужие люди Богу, они не отдали себя Богу. Или половинчатое посвящение. Это еще хуже, чем вообще не посвящение. Вот это теплое состояние. Вот. Есть в Писании, вот, например, описываются люди, которые все отдали Богу. Все отдали. Ученики говорят, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет? И Христос честно сказал, что им будет. А есть люди, которые ничего не дали Христу. Заповеди исполняют, а дать Христу ничего не дают. Помните богатого юношу? Христос говорит, хочешь наследовать жизнь, продай, что имеешь, раздай нищим, иди за Мной, следуй, благовествуй Евангелие. И отошел с печалью. Я думаю, как просчитался этот юноша? Саша, через сколько лет император Тит разрушил Иерусалим после Христа? Через 30 лет, в 70-м году. Через 30 лет. Вы представляете, этот юноша, ну сколько ему, ну ему лет 50 может было, может 60, когда пришел Тит. И все его сокровища ограбили римляне. Все сожжено было. И полный крах, полное обнищание. А если бы раздал, на небесах бы имел сокровища, пришел бы этот полководец Тит, да ничего бы он не забрал у этого человека. Ничего не забрал бы. Еще и охрана от Бога была бы. Как Иеремии Бог сказал, придут эти халдеи, ты не бойся. Я вместо добычи тебе душу оставляю. И всех в плен увели, а Иеремия остался жить с бедным народом в Иерусалиме. Вот интересно как. Вот так у Бога, братья и сестры. Теперь еще посвященная жизнь, она открывает человеку дорогу к служению, к настоящему служению Богу. Служение созидательное, служение благословенное, служение с благодатью Божьей. Вот что посвящение дает. А в кого нету посвящения, то и благодати нету. А если и берется человек за служение, смотришь, одни ошибки и на разрушение. Потому что плоть не пользует немало. Были еще люди, описываются в Библии, не только те, которые все отдали Богу, и те, которые ничего не дали Господу, есть те, которые часть дали Господу. Вы знаете, что их ожидало? Анания и Сапфира. Часть Господу отдали. Их смерть ожидала. Суды Божьи ожидали. Вот как страшно половинчатой жизнью жить. Надо все Богу отдать. Нет, это не значит, что каждый из нас должен дома свои продать, автомобили продать, раздать и ходить нищими по стране. Нет. К Иисусу пришел Никодим, А это был очень богатый человек. Может быть, побогаче того юноши. Но Христос ему не дал заповеди. Продавай все, раздавай и пойдем, будешь рождение свыше иметь. Нет. Он сказал ему, родись свыше и войдешь в Царство Небесное. Почему? У Никодима сердце не привязано к имуществу было. А в юноше привязано было. И поэтому разные были и требования. Одному продавай, а другому родись свыше и войдешь в Царство Божие. И все. Все вопросы решены. Вот как оно у Господа интересно бывает, да? И сегодня Господь обозревает каждого, как и Иоанн Креститель в то время говорил. Воины говорят, а нам что? Вы вот не клевещите, довольствуйтесь жалованием. А те спрашивают, а нам что делать? А народ спрашивает, а нам что делать? И все получили наставление, кому чего делать, ожидая Христа. Вот так оно интересно. Еще, братья и сестры, те, которые посвятили свою жизнь Христу, их ожидают победы и спасения. Их ожидает охрана Божия. Примеров множество, не буду время останавливать. А признаки непосвященной жизни Богу. Вот это важный вопрос, надо остановиться. По каким признакам можно увидеть, что у верующего человека жизнь не посвящена Богу? Первый признак – Библия молчит. Библия молчит. Человек смотрит туда, листает страницы, а Библия молчит. Нету откровений. Не открывается Слово Божие. Почему? Потому что у человека жизнь не отдана Господу. И поэтому света нет. Нету откровений. Второе – это бесплодная жизнь. Это тоже видно. Бесплодная жизнь. Третий признак – нет присутствия или действия благодати Божией. В молитве, в деле, которое человек делает, нету, не видно благодати, силы, мудрости, водительства, отсутствует. Нет молитвенной жизни. Все бегом, бегом, бегом, а молитвенной жизни нет. Какой признак молитвы, что она настоящая? Наташа, какой признак? Что человек молится по-настоящему? Так, благодарю, благодарю. А вот, Наташа, ты скажи. Ответы, когда получаешь. Ну, в принципе, можно согласиться, хорошие ответы. Но я бы немножко углубил это понятие. Молитва, братья и сестры, это когда забываешь, где ты находишься, на земле или на небе. Вот это молитва. Молишься и забываешь, где ты находишься, в своей комнате на земле или на небе. А то молитва. Как мало верующих так молятся. Как мало. Как много верующих даже не успеют войти в присутствие Божие, они уже побежали. Как вот то приветствие. Помните, я говорил, как брат спрашивал, на велосипеде едет, а тут сестра идет. Он едет на велосипеде. Сестра, приветствую, как дела? Она рот открыла, хотела отвечать, оглянулась, он уже уехал. Кому же отвечать, как дела? Общение не произошло. Там спешка, суета. Вот вопросы какие. А у посвященных людей есть молитвенная жизнь. У непосвященных людей плотская жизнь, поражение, злые, раздражительные, гневливые, непримиримые, клеветники, невоздержаны, авторитетов нету у таких людей, не почитают старших, непослушны, своевольны, вероломны, сребролюбивы, себялюбивы. Вот это признак непосвященных людей. Этот перечень написан в первом послании Тимофею, во втором послании Тимофею, 3 глава. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут. Какие? самолюбивы, а потом перечень, сребролюбивы и сластолюбивы. Вот это три признака людей, которые силы Божьей отрекшиеся. Себялюбие, сребролюбие и сластолюбие. Что такое сластолюбие? Кто подскажет? Брат, подскажите. Сластолюбие – это любовь к чувственным наслаждениям, греховным. И люди предают себя этому, растлевают себя. Вот это признак непосвященных людей. Признак непосвящения – потеря любви к ближним, холодность, колкость, черствость, ожесточение. Это признак непосвященной жизни. Потеря мира и радости, инертность и пассивность, и безразличие к духовным вопросам и к служению. Инертность, пассивность, безразличие. Слово инертность понятно? Ну, это есть по химии инертные газы, ну, которые не взаимодействуют ни с кем. И вот такие есть верующие, которые ни с кем не взаимодействуют. Живет сам по себе, ни с кем у него контакта нету, своя жизнь, свой круг общений. Вот, ну, вот так вот, это церковь, а это я. Вот примерно так. Человек внутри отделил себя, и только дух критиканства, только осуждение, а что-то помочь, плечо подставить. А этого не бывает у непосвященных людей. Увлечение мирским, дружба с миром – это еще один признак непосвященных людей. Дружба с миром, увлечение мирским. И последнее, признак непосвященной жизни Богу – это осуещение и земные цели. Вроде бы и не грех. Братья и сестры, теплицу грех держать или не грех? А если две, грех или не грех? А если три? Лишнее. А если брат или сестра говорит, а мне не достает? А если четыре теплицы, грех или не грех? Вот давайте сейчас мы у братьев заберем теплицы и разделим, да? Да свое надо делить. Братья и сестры, свое отдавать надо. Не у брата смотреть, что у него есть, давайте поделим у него. Чего ты мне не служишь? Чего ты мне не даешь? Да не так. У верующих людей, верующий думает, чем я могу послужить брату, сестре? Чем я могу пожертвовать ради Господа? Вот это подходы. А у непосвященных людей изживенческие настроения. Дайте мне, а не дадите, сердиться буду. Все. Вот так. Помогайте, вы должны, вы обязаны мне. Вы должны. Это не посвященная жизнь Богу. А когда посвященная, человек думает, чем я могу послужить? Может утешением, может быть молитвой, может материально, может быть трудом, может быть посещением, может быть еще чем-то. Вот это вот, братья и сестры, это жизнь. Это жизнь. И надо проверять себя, как моя жизнь, как я по отношению к Богу и к церкви. Храни нас Господь. Если и четыре теплицы есть у брата, то на здоровье пусть будет. Лишь бы он теплицам не служил. Один брат другого встретил, говорит, о, брат, ты плотской, ты сатане служишь. А чего? Вот у тебя идол есть, ты машину купил, у тебя идол. Он говорит, слушай, брат, да не машина же на мне ездит, я на ней езжу. Лишь бы она на мне не ездила. А если я на ней езжу, то ничего. Машина служит Богу, служит церкви, то не страшно. А просто другой брат завистливый. Он не смог купить машину. И уже другого подозревает, ты, наверное, нечестный. Раз ты машину купил, наверное, ты... Где ты мог денег взять? Вот я не могу взять, а ты взял. Братья и сестры, у верующих не должно подозрительности быть друг к другу. Мы не должны подозревать, ага, брат дом купил. Где же он деньги взял? Точно, наверное, нечестным путем. Я вот работаю, работаю всю жизнь, не могу заработать. И начинается внутри потеря любви. Вот этого нельзя допускать, братья и сестры, в сердце подозрений на ближних своих. А у непосвященных людей это сплошь и рядом. И теперь вот я возвращусь вот к этому тексту, что всякий младенец должен быть посвящен Богу. И на этом примере я хотел бы еще глубже рассмотреть принципы посвящения Господу. Первый раз о посвящении младенцев мы читаем в Ветхом Завете, 13 глава Исход, с 1 по 3 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, освяти мне каждого первенца между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они. И сказал Господь Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Посвятите каждого первенца, они мои. Братья и сестры, а можно нас в духовном смысле причислить к первенцам всех? Кто первый в семье родился, кто последний, разницы нет. Можно нас причислить или нет? Можно. А обоснование в Слове Божьем? А вот в Откровении, 14 глава, написано, 4 стих, это те, которые не осквернились, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Братья и сестры, спасенные люди, они первенцы Богу. Они посвящены, они выкуплены, за них жертва принесена. И теперь вот исходя из того, что параллель духовная есть, что мы первенцы, посмотрите в Израиле, освяти мне каждого первенца. И дальше, почему Бог это потребовал? В связи с чем Бог потребовал посвятить первенцев? Вот вопрос такой. Почему Бог в Израиле в то время потребовал от Моисея посвятить всех первенцев Богу? Сохранил. Как? Ну, они должны были в Египте умереть, а он их из-за того, что кровью помазан, сохранил, а теперь они должны быть его посвящены. Значит, правильно, братья и сестры, посмотрите, помните день, который вы вышли из Египта, из дома рабства. Вот это вот вопрос посвящения, оно было связано с освобождением из Египта. И теперь, если мы образно посмотрим, что сегодня Египтом Бог называет? Мир. Мир. Прообразно называется Египет и Содом. Наш мир окружающий, с его системой разврата, войны с Богом, идолопоклонства, обмана и всего. И теперь, если мы с вами первенцы Богу, и мы посвящаем себя Богу, то в связи с чем? Потому что нас выкупил Господь из рабства этого Египта, из этой мирской жизни. И как стыдно сегодня, когда верующие люди за мирское держатся. Кто-то за телевизоры, кто-то за видео, кто-то за моду, кто-то еще за что-то. Почему так? Потому что они не посвящены Богу. Потому что они этим самым свидетельствуют, что они еще не искуплены. Вот такой трагический вывод такой. А если мы сегодня на пути освящения, братья и сестры, если мы первенцы Богу, если мы непорочны пред Ним, если мы следуем за Агнцем, куда бы Он ни пошел, то это в связи с тем, что мы выкуплены из рабства мира, из рабства дьявола. И потому верующие, посвященные, за модой не гоняются, миру угодить не стремятся, поношение от мира терпят, по мирским принципам не живут. как в одной церкви мне пришлось быть. И пресвитер говорит: брат Саша, говори к народу об освящении. В церкви упадок ужасный. Это церковь не нашего братства. Дожились, что там и самоубийство уже, и что только не было. Печаль просто. Говорил я к народу об очищении, об освящении. А когда проповедовал, церковь 160 членов церкви, примерно. Ну, у вас вот 50. Но я смотрю, деток сколько у вас много. Как это хорошо. А там сидит впереди, вот так где-то 4-5 детишек, и все. Я поворачиваюсь к пастору церкви, говорю: пастор, где дети? Почему детей нету в церкви? У вас сколько семей, еще таких люди довольно молодого возраста, и детей нету. Пастор встал и сказал, говорит: около 15 лет назад к нам приехали богословы с Америки, кальвинисты, и провели беседу о планировании семьи. Как, чтобы детей в семьях не было? И верующие так уверовали в эту ересь бесовскую, так уверовали, что дети прекратили рождаться. А молодежь, то, которые были детки, они растут и ни разу в мир поуходили. Которые еще остались, в харизматию ушли, в бесовское учение. А еще, которые остались чуть-чуть, переженились между собой. Но ни в одной семье Бог не дает детей. 5 или 6 семей молодых постятся, молятся: Господи, дай детей. Не дает Бог беременности никому, ни одной семье. И хотят, и нету. А я говорю пастору: пока родители не покаются за планирование семьи, то они не получат утешение внучиков подержать на руках своих. Не получат. Им надо каяться за неверие, за отступление, за то, что дух мира восприняли и планируют рождение детей. Это грех, это путь неверия. А все, что не по вере, грех. Как хорошо, что в нашем братстве 40 тысяч детей. Это потому, что здравое учение. А значит, у братства будущее есть. Братья и сестры, вот оно, посвященная жизнь. Каждая мамочка, каждый папа, которые посвящены Богу, они доверяют Богу этот вопрос и принимают деток. Хотя это и нелегко бывает. У меня в самого, вы знаете, 13 детей, это нелегко было. И принимать, и воспитать, и кормить, и одевать, это непросто. Но зато это путь веры, это благословенный путь, это радость такая. Вот. А дети тогда подрастают, и они видят этот путь веры. Недавно мы сидели за столом в семье. Жена, сижу я, и, кажется, там 5 детишек сидело еще. А остальные, кто на учебе, кто на работе, нету. И одна девочка сидит, маленькая, ну, ей уже 9-й год, самая меньшая. «Мама, что это за семья? Ну, что нас так мало за столом? Что это за семья? 5 человек». Вот она удивляется, ну, что других нету детей, и вот их нас так мало за столом, стол большой, и когда вся семья собирается, 15 человек, о, вот это семья. А то, если сидит там 5 детей, то что это за семья, мама? И она, ну так, иронически возмущается. А я радуюсь, что у ребенка складывается здравое понятие о семье, библейское понятие. И это хорошо. Поэтому смотрите, братья и сестры, посвящение наше, оно должно быть связано с тем, что мы освобождены из египетского рабства, из этой мирской жизни. Второй принцип, он здесь записан, 13 и 14 стихи. «Отделяй Господу первородное из скота, мужеского пола, Господу, а всякого из ослов заменяй агнцем». А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Я вот размышлял и думаю, что это такое, связанное с первенцем? Всякого первенца из скота посвящай Богу, но осла заменяй агнцем. И вы знаете, я применил это в церкви. Когда в церковь осел приходит, а осел это упорное животное, упрямые говорят, как осел, его надо заменить на овечку. Вы представляете? Написано конкретно, всякого из осла заменяй агнцем, ягненочком. И я думаю, это же духовный смысл. Если у людей характер осла, упорный, противный, самовольный, строптивый, как упрется, никуда. Ну, осла мне не приходилось видеть, а козла приходилось видеть. Когда я женился, и вот с невестой мы подходим к родительскому дому, ну, а там кто-то привязали возле дороги пастись этого козла. И вот он взял, перешел дорогу нам, и цепок этот натянул, и невеста не может переступить это дело. Ну как же ж, ну платье там и все, а цепь от земли там. И мы стали с невестой, и стоим, нам путь закрыт. А тут один из гостей на свадьбе увидел это дело, ухватил за цепок этого козла, и давай его тащить назад через дорогу. Он уперся, и не сдвинешь его. А кто-то взяли и зафотографировали. И мы на фоне козла упрямо вот это с невестой стоим, а он упирается, а тот тащит его. Так я вот этот образ запомнил и думаю, вот так бывает и в верующих людей. Упрямый, ну как вот такое животное, своевольный, строптивый, характер такой. Заменяй агнцем, все, заменяй. А как его заменить сегодня? Так каяться надо. Вот эта замена происходит при покаянии. Выкуп нужен, а выкуп это на Голгофе совершился. И туда надо всем идти с таким характером, такого животного, и каяться, и смиряться серьезнейшим образом. Не ждать, пока Бог будет смирять. Бог говорит, ты заменяй. Не Бог будет заменять, ты заменяй. Всякого осла агнцем. Я вот так и думаю. Интересно, как оно происходит. Заменяй. Природа осла – упрямство. Вот в книге притчей 26.3, посмотрите, есть такой текст. Книга притчей 26.3. Бич для коня, а узда для осла, а палка для глупых. Для осла узда. Почему? Ну, упрямый. Он не идет сам. Его надо узду и тащить. Вот тогда пойдет. Вот такое животное. Вот. И мы не должны быть в таком состоянии, братья и сестры. Не должны. А еще здесь в 6 стихе посмотрите, что написано. В книге Исход. 7 дней ешь пресный хлеб, а в 7-й день праздник Господу. Когда вот это посвящали первенцев, это был праздник. Это был праздник Господу. Братья и сестры, и сегодня я вам скажу, посвящение своей жизни Богу – это праздник. Это праздник души. Я это пережил. Посвятивши жизнь Богу, я настолько блаженства испытал, настоящую радость. И я скажу, братья и сестры, что Бог ожидает от нас углубления посвящения. Углубление. Вот в моей жизни было так, ну, простите за откровенность, из своей что, жизни поделюсь. Вот. Как-то я организовал свое дело. Поставил мастерскую, построил в центре города, взял разрешение, сапожную мастерскую. Потому что по профессии сапожник по ремонту обуви. 17 лет работал. И вот когда в райбыткомбинате работал, еще при Советском Союзе, ну там понятное дело. А когда свою открыл мастерскую, клиентов в мастерских пусто, у меня заказов не в проворот. 6 дней в неделю работаю и не могу выполнить все заказы. А люди идут от главы администрации района до всех знатные люди, потому что ценят работу, у людей модельная обувь, они не хотят пьяным сапожникам доверить, и поэтому нашли трезвого. И очередь. И вы знаете, 6 дней в неделю работаю, не успеваю поделать. Попытался помощников себе взять, все равно не успеваю. И потом думаю, нет, это что-то я не то делаю. Зачем мне столько денег? Все, в субботу не работаю. Буду семье служить, церкви служить, благовестие. Работаю только 5 дней в неделю. Отказываю многим, многим заказы отказываю, не успеваю. Они наседают, я отказываю, не успеваю. Потом думаю, стоп, все равно я много зарабатываю, не нужно столько для семьи. Я откажусь в пятницу работать, и пятница, день поста, буду больных посещать. Потом, когда сам заболел, я понял, что такое посещать больных, и как пожинать это хорошо. Уже 4 дня в неделю работаю, все равно вижу много денег, не нужно сколько для семьи. Я решил еще уменьшить рабочий день. Сам же себе хозяин. Работал только до обеда. 4 дня в неделю до обеда. То есть, 2 дня полных в неделю. И так я работал, пока Господь вообще от работы освободил. До обеда работаю, после обеда библиотека, рядом с мастерской, тут же благовестие, люди приходят. Сколько в церкви этих людей сидит сейчас через те библиотеки? Я на них смотрю и Бога благодарю. Живые души. Они заполнили хор, они проповедники. Они теперь новые души приводят в Бога. Когда-то у нас был праздник Рождества, и мы делаем обед для всей церкви, беседуем, общаемся. Вот. И я сидел вот так и смотрел за столами, полностью зал, столы стоят, сидят люди, общаются, поют там все. А я смотрел и от радости аж заплакал. Думаю, Господи, эти люди когда-то блуждали в мире, а Ты дал милость их привести к Господу. А я не знал, что когда я стоял на библиотеке, да не оглядывайтесь на детей, что они вам мешают, что ли? Не слышали детского крика, сестра Лена? Сюда смотрите, сюда. И что? И когда я стоял на библиотеке, а подходили девчушки такие, лет по 10, приходили, деточки, подходите, я их звал, подходите, берите вот книжечки, почитайте. А потом на праздник Рождества мы послали всем читателям библиотеки по почте через конверты пригласительные на Рождество. И получили эти девчушечки, что вот такие он, как Даник, он как мальчики, получили. И говорят маме, а мама преподаватель в музыкальной школе, говорят, мама, нам вот с библиотеки пришло приглашение. А мама неверующая говорит, ну раз пришло, девочки, нехорошо же отказать людям, давайте сходим. А я не знал, что одна из этих девчушек будет моей дочкой, сын женится. И на благовестие приобрел дочку себе, невестку. Вот, сваху приобрел на благовестие. И радуюсь теперь, что вот не прошли даром те времена посвящения жизни Богу. Вот жизнь интересна. Когда служишь Богу, когда все отдано Богу, когда не гонишься за мирским, а гонишься, чтобы Богу угодить, чтобы посвятить Ему жизнь, чтобы церковь созидать, дело Божие, чтобы строилось. Братья и сестры, вон куда нам ориентиры надо. Не за длинным рублем ездить куда-то. Имеешь хлеб насущный, радуйся, брат, сестра, то отдавай силы на созидание церкви. Не гонись за эксклюзивными вещами, за супермодными и дорогостоящими. Расточай ради церкви, ради дела Божьего. Имеешь хлеб насущный, радуйся и благодари Господа. Братья и сестры, как это важно жить посвященной жизнью для Бога. Это праздник. Это праздник. Я хочу призвать покаяться всех тех, кто вообще не посвятили жизнь Богу. И покаяться тех, которые наполовину посвятили жизнь Богу. А кто полностью посвятили жизнь Богу, я призываю праздновать и радоваться. Со мной, с церковью. Какая это жизнь хорошая. Мы на одном благовестии были. И попало, что, ну вот в такой день мы приехали на благовестие. Нет, не в такой. Мы летом были. А летом есть у православных такой праздник. Усекновение главы Иоанна Крестителя. Кажется, в августе, не помню точно. И мы приехали на этот... Так оно совпало, я и не знал, что это день такой. Собрались люди, и мы рассказываем им о Христе. А они говорят: а вы знаете, что сегодня праздник? А я и не знал. Говорю: а какой праздник? Усекновение главы Иоанна Крестителя. И я думаю, что ж в этой ситуации делать? Я говорю: о, а вы знаете, о чем проповедовал Иоанн, которому голову отсекли? Вы знаете, о чем проповедовал? Не, знать не знаю. Я говорю: как же вы празднуете усекновение, когда вы не знаете, о чем Иоанн этот, за что ему голову отрубили? Вот давайте я вам прочитаю, что Иоанн вот это проповедовал. Я им открываю и читаю: покайтесь, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить: отец у нас Авраам. Говорю: вы на веру отцов надеетесь, как евреи надеялись на веру отцов, а Бог ожидает лично покаяния. А женщина сидит одна, говорит: вы, чтоб не начали говорить, все к одному, к покаянию приводите, все к одному, ну так кайтесь. Они не хотели каяться, потому что посвящать жизнь Богу не хотят. Поэтому, друзья дорогие, сегодня есть время покаяться, полностью посвятить жизнь Господу. И пусть этот праздник, крещение Иисуса, когда Он явил всю правду, пусть он начнется и в нашей жизни праздником, чтобы мы жили ради Господа. Живем ли или умираем, всегда Господни, братья и сестры, в другом нет радости. Нету ни в чем земном радости, поверьте. Много это можно было увидеть и испытать, и проверить. Поэтому прославим Господа, чья жизнь посвящена Богу. Поблагодарите Бога за то блаженство, за тот праздник, что вы переживаете в душе своей. А кто не покаялся, проходите сюда, я с вами помолюсь, и начнете праздник в своей жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.